Грома дня, бляск вачей моих сумны, одиноты, дурманючи боль. Час мне здійснить усё, что задумано, покуль у кроне життя моего ствол. Стоять древы безданні белые, грея сонейка скрозь трава. Чабаром густым знів повеяла, завинулася голова. Что ж, ударами покалечили уже душу мою не раз. Уздымаю ее, подлечиваю древы родные.